интересуется этой причиной. И тогда это внешнее проявление может продолжать жить там, на новом месте. В противном случае проявление должно исчезнуть, то есть умереть. Но как я могу надеяться покинуть эту страну? Ведь никто не может достать для этого паспорт. Время моего отъезда еще не пришло. Сначала должны были произойти другие события. Однажды ночью я проснулась и увидела отца, стоящего около меня с улыбкой. Я поняла, настало его время уйти. Я хотела вскочить и спросить, почему, куда он хочет уйти, но он исчез, и я поняла, что только просыпаюсь. Отцу моему было 80 лет, но он был бодр и крепок телом и душой. Он все еще ходил с той же свежей и неослабевающей энергией на свою очень ответственную государственную работу. Но я знала, что его дух приходил ко мне проститься этой ночью. Его время на великих космических часах истекло, и он должен был покинуть тело. На следующий же день он оказался в больнице, и все мы собрались около него, чтобы попрощаться. Он либо не мог, либо не хотел говорить. Глубоким, долгим, нежным взглядом он посмотрел каждому из нас в глаза. Потом глаза его закрылись навеки. И мы сопровождали второй гроб в нашей семье. Мой сын тем временем пытался найти себе какую-нибудь работу, но безуспешно. Он продолжал свои тщетные попытки, пока еще не понимая, что для него нет больше места в нашей стране. И наступил день, когда он взял гитару, свою неразлучную спутницу, и отправился на поиски страны, где он мог бы теперь найти дом и приют. И снова мы прощались с ним, не зная, встретимся ли когда-нибудь в этой жизни. Но в глубине своего истинного «я» знала, что увижу его снова. Я знала, что мы еще будем вместе работать в саду Бога. Потом наступила развязка. Последний акт. Бог Хар читал публичную лекцию. Как обычно, народу было так много, что полиции пришлось следить за порядком. После лекции его окружили люди, засыпая вопросами, прося автограф и не отпуская домой. Мы с мужем стояли поодаль, ожидая его. Вдруг появился офицер тайной полиции и отозвал меня в сторону. Он сказал, «Я и моя семья занимаемся йогой и знаем, что это прекрасная система. Тем не менее, вы и этот индус опасны, так как слишком много людей слушает вас и делает то, что вы говорите. Властям это не нравится, поэтому вы должны решить либо работать с властями и для властей, либо покинуть эту страну. Мы позволим вам беспрепятственно уехать, но если вы откажетесь, мы вынуждены будем принять другие меры. Подумайте над этим предложением властей, а я вернусь узнать ваше решение». Бог Хар мог свободно уехать со своим паспортом, но когда я стала хлопотать о своем выезде, то увидела, что мне совершенно невозможно получить выездную визу и паспорт. Я ходила из одного учреждения в другое и, наконец, получила окончательный отказ. Это значило, что тайная полиция скоро перейдет к другим мерам, и все мы узнали, что это означает. Многие наши друзья либо исчезли навсегда, либо после тюремных мучений вернулись физически и душевно сломленными и вскоре умерли. Тогда Богдхар сказал, что единственный выход — нам с мужем развестись и мне уехать с ним в качестве его жены с соответствующим паспортом, а муж приедет к нам позже. И вот наступил день, когда я простилась со всеми близкими и отправилась в незнакомый мир, чтобы устроить свой дом там, куда Бог приведет нас. Богдхар сдержал свое слово, данное в Египте. Он приехал с другого конца земли, чтобы спасти меня. Мы снова нашли Иму и вместе путешествовали по следам титанов, которые указали нам путь к инициации, к потерянному раю. И когда я ищу тех, кого люблю, я обращаю прожектор своего сознания внутрь, так как все и все живут внутри меня. Мое истинное «я» есть в то же время и истинное «я» всех живых существ, и поэтому мое истинное «я» не знает никаких границ.